исполнение раз возложенных на себя обязанностей все тянуло меня в наш тесный кружок. Отец и мать были этим довольны. Они успели хорошо разглядеть моих товарищей, знали, что делалось и говорилось в нашем обществе, и чувствовали, что я становлюсь порядочным человеком и приготовляюсь к жизненной деятельности. И они, и я были настолько честны, что не насиловали друг друга. Они не заставляли меня сидеть дома, высиживать праздную скуку и забавлять их своей болтовнёй. Я часто отлучался из дома, не опасаясь пошлых подозрений со стороны родителей, в холодности к ним или в чем-нибудь еще более худшем. Но мы, если это было возможно, стали еще дороже друг для друга. Редкие минуты, проводимые мною в семейном кругу, были чрезвычайно оживлены. Отец и мать интересовались всеми подробностями нашей школьной жизни, и я откровенно рассказывал обо всем. Мои надежды на будущее оживляли стариков. «Поживем мы еще», — говаривал отец. «Славно поживем на старости лет». «Мне, отец, и теперь славно живется на свете», — замечал я, и точно мне хорошо жилось. Я чувствовал, что я не лишний на свете, и начинал в этом сознании признавать величайшее человеческое счастье. В мае, когда у нас оканчивались годичные экзамены, мы получили письмо от бабушки. Она писала, что внук генеральши Зверевой выходит из корпуса, и потому обе старушки приедут в Петербург. Мы обрадовались. Нам хотелось взглянуть на нашу старушку, с которой мы не видались 1,5 года и только изредка переписывались, и знали из ее писем о плохом состоянии ее здоровья. В день приезда бабушки я и матушка поспешили в дом Зверевой, где должна была остановиться бабушка. Старушка была тронута до слез, расцеловалась с нами, сильно суетилась, то усаживая нас, то подзывая к себе, чтобы еще раз поцеловать меня или матушку. Она не то чтобы состарилась во время разлуки, но опустилась и обрюзгла. Ее черные глаза стали какими-то сероватыми и тусклыми, и плохо видели. Рассматривая меня, она прибегала к очкам. Толщина носила признаки водяной. «Боже мой, как ты вырос! Совсем другое лицо у тебя сделалось», — говорила она мне, лаская и целуя меня. «Теперь оканчивай поскорее учение и начинай служить, покуда жива Зверева. Ей знакомы все важные лица в Петербурге». «На службу еще рано, бабушка», — опрометчиво отвечал я. «Как? Ты не хочешь служить?» «Ах, Саша, Саша», — проговорила она, качая седою головой. «Чем раньше, тем лучше. Люди не вечны, и я в гроб смотрю. Кто без меня похлопочет о тебе? И дядя твой был таким же хорошеньким и умненьким мальчиком, как ты, но не хотел служить, идей вредных набрался, вольтерианцем сделался, все отвергать стал. И что же из него вышло?» Я улыбнулся, услышав о том, что дядя все отвергать стал, и раскаялся в своей необдуманности и опрометчивости. Теперь приходилось объясниться поневоле и толочь воду в ступе. «Я буду бабушку служить, но теперь еще рано. Поучиться надо». «Учиться? А годы-то уходят да улетают. Гляди, в твои лета, дружочек, сыновья и внуки Зверевой уже офицеры и камер-юнкеры, а ты все еще школьник. К школьнику никто никакой аттенции не может иметь». «Мне, бабушка, ни офицером, ни камер-юнкером не быть». «Чем же ты думаешь быть?» «Учителем буду». «Учителем? Господи, что с тобой без меня сделали? Учителем? Да ведь учителя бурсаки. Неужели же и ты этим хочешь быть? Ведь это значит не иметь никакого самолюбия». «Бурсаком и Поповичем не буду, потому что не могу. А титулярным советником, может быть, сделаюсь», — смеясь, отвечал я, хотя мне и было как-то неловко от этого разговора. «Ах, Саша, Саша!» Бабушка опять закачала седой головой. Мне было жаль старушку. В годы детства я находил какой-то человеческий смысл в ее речах. Теперь же они казались мне страшной бессмыслицей. Под влиянием дедовских правил она говорила: «Гнись, ползи, и доползешь до видного места». И в то же время взывала к человеческому самолюбию, заставляла гнуться и ползать во имя его. Она говорила это, хотя сама бежала от тех же дедовских правил из барских хором.